что предсказал товарищ Сталин. О Сталине сказано и написано много, и хорошего, и плохого. Но мало кто знает еще об одном даре Иосифа Виссарионовича. Он умел предвидеть развитие событий, причем иной раз на много десятилетий вперед. В качестве доказательства позвольте предложить вашему вниманию рассказ Александра Калантай, которая в описываемый период была послом СССР в Швеции. В марте 1938 года обстановка в мире была очень сложной и тревожной. Фашистская Германия на глазах у всего мира бесцеремонно захватила Австрию. А в сентябре, поощренные всеобщим молчанием нацисты, присоединили к своей территории еще и Судетскую область Чехословакии. Видя, как нацисты неумолимо приближаются к границам СССР, советское правительство стало искать союзников на Западе. Однако англо-франко-советские переговоры, намеченные на май-август 1939 года, были сорваны. Наше предложение создать антигитлеровскую коалицию не прошло. В таких условиях руководство Советского Союза, стремясь отдалить военную угрозу от своих границ, приняло предложение Германии о заключении пакта о ненападении, который и был подписан в Москве 23 августа 1939 года. А спустя неделю, 1 сентября, Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну. Понимая, что мир с Германией не вечен, руководители СССР попытались обезопасить себя от удара в спину, доведя до благоприятного исхода переговоры с представителями Финляндии, начавшиеся в Москве. Но и они шли туго. Финны затягивали переговоры. Именно в это время Александра Калантай и приехала в Москву, чтобы получить из первых рук информацию о действительном положении дел и соответствующей инструкции. Однако ее беседа с Вячеславом Михайловичем Молотовым мало что дала. Молотов был уверен, что финнам мы быстро рога обломаем, и не о чем с ними больше разговаривать. Однако, как показали военные действия, начавшиеся в том же 1939 году, победа в той малой войне далась нам большой кровью. Раздосадованная таким приемом Калантай отправилась в гостиницу, намереваясь завершить поскорее все дела в Москве, чтобы снова отбыть в Стокгольм. Но тут раздался телефонный звонок, и секретарь сказал, что товарищ Сталин приглашает ее в Кремль. Через несколько минут специально присланная машина домчала Калантай от главного подъезда гостиницы «Москва» в Кремль. Хозяин кабинета встал из-за рабочего стола, шагнул ей навстречу, поздоровался за руку и пригласил сесть, а сам стал по привычке расхаживать по своему кабинету. И, словно предвидя возможные вопросы, заговорил, что шестимесячные переговоры с финнами ни к чему не привели. В связи с этим Сталин посоветовал усилить работу советского посольства по изучению обстановки в скандинавских странах, отслеживать проникновение агентов Германии в эти страны, стараясь всеми силами не допустить конфликта с Финляндией. «Однако, — сказал Сталин, — если уж не удастся его предотвратить, то он будет недолгим». Время уговоров и переговоров кончилось. «Надо практически готовиться к отпору. К войне с Гитлером», — добавил он. Беседа продолжалась более двух часов, — вспоминала Калантай. Сталин за это время коснулся многих вопросов. Особо вождь был обеспокоен перевооружением армии, а также ролью тыла в войне, необходимостью усиления бдительности на границе и внутри страны. Особо подчеркнул, что будущая война ляжет прежде всего на плечи русского народа. После этого Сталин стал размышлять вслух о роли личности в истории, о прошлом и будущем, коснулся многих имен. От Македонского до Наполеона, вспомнил также Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Калиту, Ивана Грозного, Петра I, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Закончил Марксом и Лениным. А далее, как записала Калантай, сказал буквально следующее. «Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы. С особой силой поднимает голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри нации и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. В целом, в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями. Повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. Все же Сталин надеялся, что пройдет время, и новые поколения вновь подымут знамя своих отцов и дедов, отдадут им должное сполна. Эта беседа, вспоминала потом Калантай, произвела на нее неизгладимое впечатление, помогла сориентироваться в водовороте вскоре наступивших грозных событий. Нам же остается добавить к вышесказанному. Выходит, Сталин был прекрасно осведомлен о надвигающейся войне с Германией. По донесениям наших разведчиков, даже знал точно, когда именно она начнется. Но не хотел в это верить, надеялся хоть как-то оттянуть ее начало, чтобы успеть завершить перевооружение Красной Армии. И все же не успел. О том же, что Германия напала внезапно, было сказано в июне 41-го года, видимо, для того, чтобы хоть как-то объяснить, почему буквально с первых минут войны наша армия оказалась в таком тяжелом положении. И слова эти, заметьте, были сказаны не Сталиным, а Молотовым. Сам же Иосиф Виссарионович еще раз продемонстрировал свою недюжинную прозорливость весной 45-го года на Потсдамской конференции, когда предложил главам США и Великобритании обсудить вопрос о разделе Луны. Те даже было подумали, что ослышались, или сам Сталин оговорился, и речь идет о разделе Германии, но тот повторил: «О разделе Германии мы уже договорились. Я говорю именно о Луне». И подчеркнул, что СССР имеет на этот небесный объект свои виды. Вот когда, оказывается, на самом деле началась лунная гонка. И обладай, Хрущев, прозорливостью своего предшественника, в 2009 году праздновали бы, наверное, 40-летие высадки на Луну советских космонавтов, а не американских астронавтов.